Глава 16. Диана. Джина Росс. Папочкина инвесторша, предшественница Шмелева. В этой кочерге, в принципе, не было ничего такого, за что может зацепиться взгляд. Что в ней нашел Андрей, я не представляю. Высоченная, худая, с неизменно отстраненным выражением лица, в своих неярких деловых костюмах и с офисным пучком на голове. Мимо такой пройдешь и не заметишь, со столбом сольется. Тем не менее, факт оставался фактом. Шмелев ее пригласил, и мне приходилось постоянно терпеть эту моль переростка во время моего отдыха рядом с моим мужчиной. С того самого вечера, когда он впервые пришел ко мне, наши с Андреем отношения остановились на уровне совместных вечеров, встреч на выходные, а мой статус на уровне любовницы. Меня это мало беспокоило, а вот Росс рядом с ним напрягала. Сама не знаю почему. Возможно, основной прикол для меня заключался в том, что Шмелев трахался с ней несколько лет подряд. Одно дело жениться, потому что так надо, другое — постоянное отношение вне брака. Поэтому сейчас я сидела за столиком и откровенно пялилась на нее, пытаясь понять, что же в Росс такого особенного, на что повелся Андрей. Дополнительным стимулом смотреть на нее, не отводя глаз, было то, что Джинни это напрягало. А вот нефиг было тащиться за нами на горнолыжный курорт и раздражать меня своим существованием. Мне было искренне интересно, вылезут ли ее бесцветные глазенки из орбит от удивления, если я назову ее так вслух. «Эй, Джинни, соскребай-ка ты свою тощую английскую задницу с этого стула и вали нахрен, свою сраную величайшую мать ее так Британию, подальше от нас». Все же реально было хорошо. Я даже самостоятельно сдала все зачеты и вместе полетели в Сочи. Это был замечательный отдых, до того, как на горизонте не нарисовалась эта доска. Она меня бесила неимоверно. Неужели совершенно нет понятия, где ты лишняя? И вот сейчас, когда Андрей пошел в бар за виски и коктейлем для меня, я решила расставить все точки над «и». «Рассчитываете, что будете трахаться с Андреем и дальше?» — поинтересовалась я, постукивая пальцами по столику. Судя по выражению ее фейса, она охренела на свой утонченно-занудный английский манер. Впрочем, она все-таки ответила, и довольно неожиданно. Ответа я не ждала в принципе. «Нет». «Тогда какого ты приперлась сюда? Мастерство сноуборда совершенствовать? Знаю же за собой особенность. Меня кроет от пузырьков и смешивания градуса с полпинка. А я сегодня усидела три мохито, следом заправилась Б-52, сексом на пляже, апероль сприц и какой-то вещицей с абсентом, название которой я сейчас в упор не помню. После долгого воздержания меня прикрыло на раз». Глядя на приближающегося к нам Андрея, я начала ухмыляться. Росс сидит с непроницаемой физиономией, чтоб ее. Шмелев смотрит на нас и качает головой. Выгребаюсь из-за столика, стараясь не сорваться на глупое хихиканье и со словами «хочу тебя» висну на шее у Шмелева и целую его в губы. В голове все так замечательно смешалось, и хочется трахаться. «Иди в номер», — говорит Андрей, отцепляя меня от себя и ставит стаканы на столик. «Без этого». Он проделывает это так шикарно и настолько ненавязчиво, что даже не хочется выкинуть какую-нибудь пакость вроде попытки минета на глазах у всех. Шмелев все делает так, как надо. Он знает меня как себя самого. Он идеальный партнер. Понимаю, почему Росс на него так повелась. «Есть, сэр», — выдаю я заплетающимся языком. «Кажется, у меня даже где-то ключ был». Безуспешно шарю по карманам куртки. «По-моему, тебе стоит ее проводить», — слышу чей-то голос за спиной. Осознаю, что он принадлежит Джинни, и оборачиваюсь к ней, собираясь сказать ей все, что я думаю о ней и по поводу ее советов. Шмелев действует оперативно, вкладывает в руку электронный ключ и разворачивает меня на 180 градусов вперед. «Значит, свой я все-таки забыла». «Не задерживайся!» Улыбаюсь, вполне однозначно бросая мимолетный взгляд на Росс в надежде, что она хотя бы скривится. Ноль эмоций. Отморозка. Ни у одного нормального мужика на такую даже после лошадиной дозы Виагры не встала бы. Похоже, Андрея просто на экзотику потянуло. До номера я доползаю в состоянии легкой эйфории. Жизнь кажется прекрасной и удивительной во всех ракурсах, что само по себе для меня состояние необычное. К этому прекрасно и удивительно примешивается щекочуще острое чувство в груди, когда хочется вернуться и вылить коктейль Джинни Росс на голову. Все он, Шмелев, виноват. Улыбаюсь при мысли о нем. С трудом пытаюсь открыть дверь в наш номер. С третьего раза срабатывает, и я вваливаюсь в прихожую, на ходу сбрасывая сапожки пинками о ковролин и одновременно пытаясь стянуть куртку. Андрей, гад, остался там со своей ледяной бабой в то время, как я, между прочим, возбуждена выше крыши. И кой фиг я вообще ушла? Вытаскиваю айфон и по пути в спальню набираю его номер. Трубку не берет. Падаю на кровать, сбрасываю и набираю снова. Гудки. Бесконечные гудки. Швыряю телефон через всю комнату и переворачиваюсь на спину. Прежде чем следующая мысль успевает оформиться в моем сознании, я уже отключаюсь. Андрей. Телефон звонит. Еще до того, как я бросаю взгляд на дисплей, догадываюсь, кто это. Астахова. Перевожу в беззвучный режим. Пусть считает, что я не слышу. Так проще. Полагаешь, что так ей будет легче? Признаться честно, я об этом вообще не думаю. Ты отдыхать сюда приехала, так расслабься уже. Иногда Джина может быть страшной занудой. Впрочем, в моем представлении она скорее иногда ей не бывает. С улыбкой смотрю на нее, но Джина не улыбается. Ты пригласил меня, чтобы позлить ее? Или чтобы показать, что тебе все равно, Андрей? Знакомьтесь, Джина Росс, чемпионка мира по прямым вопросам. Даже не скажешь, что она из страны, где придумали personal questions. С чего ты взяла? С того, что твоя девчонка надралась у меня на глазах, а ты даже не пошел ее проводить. В мою картину мира это отлично вписывается. В картину мира Андрея, с которым я рассталась пару месяцев назад, да. Ты будешь читать мне лекции о правильном поведении с малолетними любовницами? Хмыкаю и испытующе смотрю на нее. Молчит и смотрит на меня, не меняясь в лице. Взгляд Джины мне абсолютно не нравится, равно как и плотно сжатые губы. Я слишком хорошо ее знаю для того, чтобы в красках представлять, что это означает. А на лекции я не настроен. Это бар в центральном корпусе отеля, на горнолыжном курорте, а не ее кабинет, где она имела полное право так на меня смотреть. В конце концов, нас уже больше 2 месяцев абсолютно ничего не связывает. Росс, ты расслабляешься когда-нибудь? Или твое жизненное кредо — напрягать себя и всех остальных? Жестко интересуюсь я, хотя ответа на предыдущий вопрос так и не дождался. Это своеобразная месть за то, что я сейчас ощущаю себя эгоистичным, жестоким ублюдком. Знаю, что не расслабляется. Джина такая, какая есть. Она не подвержена влиянию современной жизни и ее тенденциям. Общепринятые нормы и правила, пресса, мода — это все ничего для нее не значит. Она никогда не подстраивалась под идеальный образ современной бизнес-леди. Не пряталась за своей должностью и при этом неизменно оставалась уважаемой в глазах коллег и партнеров по бизнесу. Хотела удостовериться, что ты отдаешь себе отчет в том, что с ней будет, когда девчонка узнает, что она для тебя неудачный суррогат Киры Фетисовой. Виски неожиданно обжигает горло, я закашливаюсь. Автоматически смотрю на ее руки. Внешняя видимость расслабленности и непринужденности. На самом деле она напряжена, натянута как струна. Учишься отвечать ударом на удар даже мне, Джина? Молодец. 1-1, говорю я, снова делаю глоток, но на этот раз все идет так, как надо. Сменим тему. Сменим. Смотрю, как она пьет виски, по-мужски резко. Я умею причинять боль. Но на моей памяти Джина ни разу не ответила мне тем же. До сегодняшнего дня. Ищу этому причину, и все мысли сходятся на девчонке, которая уже наверняка отключилась в нашем номере. Девчонке, которая с ног на голову перевернула всю мою жизнь. Через пару фраз. «Что можешь сказать об Астаховой?» — смотрю ей в глаза. «Тебя правда интересует мое мнение?» Непонятно, что скрывается за безразличными интонациями в ее голосе. Боль или усталость? Ты знаешь, что да, если я спрашиваю. «Диана Астахова — дочь своего отца. Такой ответ тебя устроит?» Рос достает карту. Хотя прекрасно знает, что я никогда не позволю ни одной женщине за себя заплатить. «Банально!» — комментирую ее характеристику. «Но факт. Если пара фраз не исчерпаны, я бы на твоем месте была с ней осторожна. Ты уже не владеешь ситуацией». Джина резко поднимается, когда я перехватываю общий счет за столик. Я же параллельно пытаюсь переварить сказанное. Смысл слов Рос достигает моего сознания, как удар Мьёльнира. Оплачиваю счет и чай, поднимаюсь следом, но Джина уже на полпути к дверям. Она умеет ставить точки так, как никто, а я понятия не имею, что мне делать с ее последней фразой. Точнее, с тем, что отчасти она права. Диана. Сегодня я просыпаюсь первой, как ни странно. И что еще более удивительно, после вчерашнего голова не болит абсолютно. Андрей спит на спине. Я удобно устроилась на его плече. Подозреваю, что руку я ему отлежала капитально. Некоторое время просто смотрю на него, заводясь уже от одной мысли о том, что он рядом. Пододвигаюсь ближе, вжимаюсь бедрами в его бедра. «Ну что, спящий красавец, давай просыпаться». Устраиваюсь поудобнее, поглаживаю его живот, ладонью накрываю пах, слегка сжимаю. Ноль эмоций, даже не пошевелился. «Ладно, не хочешь по-хорошему, мы тебя по-другому разбудим». Наличие на нем белья подразумевает только тот факт, что вчера мы не трахались. Какое досадное упущение, но наверстаем не проблема. Тем более, что меня он раздеть не поленился. Улыбаюсь уголком губ, сдергиваю с него одеяло и сползаю ниже, стягиваю белье на бедра. Сжимаю губами головку его напряженного члена, ввинчиваясь в нее кончиком языка. Андрей вздрагивает всем телом, со свистом втягивая в себя воздух. Мысленно ухмыляюсь и втягиваю его в себя. Делаю глотательное движение, принимая в себя целиком, удерживаю за бедра, чтобы полностью контролировать ситуацию. От его стона внутри становится горячо, а между ног влажно. Вжимаюсь бедрами в поверхность кровати. Думаю, мне и пары движений вдоль простыней хватит, чтобы кончить. Представляю, как он опрокидывает меня на спину и входит, без подготовки на всю длину, не останавливаясь и втрахивая меня в кровать, до болезненно нестерпимого кайфа, зарождающегося внизу живота сладкими судорогами. Мать твою! Впускаю и выпускаю его из себя, фиксируя эти моменты на уровне подсознания, каждый его хриплый выдох, пальцы судорожно сжавшиеся на простыне. Мой мужчина. Мой. То сжимаю губы, то провожу языком по всей длине члена, перекатываю яички между пальцами. Мне нравится чувствовать, мне нравится видеть то, что я делаю с ним, с безупречным, неприступным Шмелевым, который сейчас хрипло матерится, с полуприкрытыми глазами, практически не контролируя себя. Да что там он? У меня самой мгновенно сносит крышу. В себя приводит только тот момент, когда низ живота судорожно сжимается, и я кончаю, даже не прикоснувшись к себе. Вместо стона плотнее сжимаю губы на его члене и слышу его рваный выдох. Не знаю, что воспринимается более остро — собственный оргазм или его, когда он кончает мне в рот, а я продолжаю ласкать его член губами, языком до последних сладких судорог, вытягивая всю сперму до капли. Ложусь между его бедер, кладу подбородок на руки. Картина маслом. Пионерка на лужайке. Только ромашки в зубах не хватает. «С добрым утром, любимый!» сообщаю я насмешливо, глядя на него. Подозреваю, что он пропустит это слово мимо ушей за незначимостью, тем более, что я сама пока не разобралась, насколько оно вообще адекватно моими устами и какой смысл я в него вкладываю. «Иди сюда, маленькое чудовище», — говорит Андрей, приподнимаясь на локтях. «Хватит сыпать комплиментами. Лучше трахни меня». «Вношу поправку. Иди сюда, заноза в заднице». Довольно ухмыляюсь, приподнимаюсь и устраиваюсь поверх него, оказавшись лицом к лицу, облизываю губы. «Как тебе новая услуга?» «Секс-будильник». «Сервис на уровне», — кивает, притягивает меня к себе и целует в губы. Пальцами легко массирует плечи, знает, что я от этого прусь, как кошка по валерьянке. Впрочем, в его исполнении я прусь абсолютно от любых ласк, и это небывалый случай в том, что касается моего немаленького сексуального опыта. Вжимаюсь влажными складками в его пах, потираюсь бедрами о его бедра, чувствую, что возбуждаюсь снова. О да, он меня заводит с полоборота, стоит только вдохнуть его запах, и Диана уже готова. Целую его шею, делаю глубокий вдох и заглядываю ему в глаза. «Как ты хочешь сейчас?» Берет с тумбочки часы и смотрит на них. «В половину первого встречаемся с Рос на трассе, помнишь?» «Вот гада! Не мог мне в другое время об этом напомнить?» «Всю ночь об этом думал, ага». Беру часы из его рук и возвращаю на исходную позицию. «Так как?» «На потолке тебя устроит? Там мы еще не пробовали». Запрокидываю голову. «На потолке было бы интересно, конечно, но с нашей кровати открывается роскошный вид на горы, поэтому меня и так устроит». «Не хочешь выбирать? Выберу я». Удобнее усаживаюсь на его бедра и потираюсь о его член. То прижимаясь плотнее, то приподнимаюсь, чувствую, как он снова твердеет подо мной. Андрей подтягивает меня повыше и сжимает мои ягодицы. От этого крыша уезжает окончательно. «Или ты сейчас в меня что-нибудь сунешь?» — сообщаю я. «Или я за себя не отвечаю. Ни одного подходящего девайса на глаза не попадается». Издевается, зараза. Наклоняюсь и в отместку, больно кусаю его за губу, одновременно тянусь через него к тумбочке. Туда, кажется, он положил презервативы. Проталкиваю руку между нашими телами, раскатываю резинку и обхватываю его напряженный член, поглаживаю скользкими от смазки пальцами. Судя по выражению его лица, он намерен поиздеваться надо мной. Читай продолжать испытывать мое терпение. Заранее проигрышный вариант. Продолжаю свое занятие издевательски медленно, слегка приподнявшись и полностью расслабив руку, касаясь только подушечками пальцев и с явным удовлетворением отмечая участившееся дыхание и потемневшие глаза. Я могу эту пытку продолжать бесконечно, до тех пор, пока он не передумает изображать из себя мистера, спокойствие и равнодушие. На каком-то этапе Андрей не выдерживает, опрокидывает меня на спину, приподнимает за бедра и входит резко, одним рывком на всю длину. Какой кайф это ощущение — принадлежать ему, быть его во всех смыслах. Это для меня все. Ловлю стон закушенной губой, всхлипываю, расслабляюсь, обнимаю его ногами. С ним каждый раз как первый, снова и снова это особенно ярко, безумно горячо и желанно. Сердце колотится, как сумасшедшее, а каждое его движение внутри отзывается болезненно острым, спазмом наслаждения. Он проводит ладонью по моей груди, сжимает и оттягивает сосок, и я не больно вскрикиваю, ощущения захлестывают. Кончаю, чтобы спустя еще пару-тройку резких рывков ощутить, как он изливается в меня, сжимая пальцами мои бедра. Чуть позже я лежу, обнимая его и чувствуя себя самой счастливой на свете. Андрей лежит с закрытыми глазами и поглаживает мою спину ладонью. Такое уютное домашнее ощущение тепла, защищенности, спокойствия и счастья. Если бы можно было остановить время, я остановила бы его сейчас на этом самом моменте. «Я люблю тебя». Перевожу эти слова в едва слышный полушепот бормотания, не разжимая губ. «Что ты там фырчишь?» — смеется. «Господи, Я за эту улыбку готова умереть здесь и сейчас. Не представляла, что такое бывает, и уж совершенно точно не могла представить, что такое случится со мной хоть когда-нибудь. Не бывает так хорошо, так безумно, умопомрачительно светло. Так строю коварные планы по захвату мира, прикрываю глаза и улыбаюсь уголками губ. Могу же я себе позволить быть такой идиоткой только сегодня на Красной Поляне? Я никогда не придавала особого значения словам «я люблю тебя», наверное, потому что изначально не видела в них особой ценности и не верила в любовь априори. Сейчас все изменилось рядом с ним. Я верю в то, что говорю, но истинная ценность не в том, чтобы кричать об этом, даже когда не можешь молчать. Истинная ценность в том, чтобы дышать этим чувством, жить им, ловить каждый миг рядом с тем, кого любишь, и отдавать всю себя без остатка. Пока ты их строишь, я приму душ. Тепло его руки на моей спине сменяется прохладным воздухом. Это слишком неприятно, почти как пощечина. Пальцы хватают пустоту и следом сжимаются на покрывале, которое Андрей откинул, поднимаясь. «Мог бы и меня с собой позвать». Резко сажусь и швыряю ему в спину подушку. «Гад ты, Шмелев!» «Вот уж не думал, что тебе нужно особое приглашение», — доносится до меня насмешливое. Слышу, как закрывается дверь в ванную, и падаю на кровать. «Финита, блядь, романтика! Что у нас там дальше по сценарию?» «Ах, да! Неповторимая в своем занудстве мисс Джина, так ее Растакросс».